«Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ, да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему.